Слушай. Слушай сюда. Слушай сюда. Ну, то есть, мать, отец есть, нет? А тебе что? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Ты ж подойди, пожалуйста. Алло. Давай говори. Алло. Сколько у вас там хуеплетов, а? Ты не звони, придурок, сюда. Обкурился, что ли, там, или напился? Баран. Урод ты, ебаный. Полиция, дежурная часть, слушаю, Федоров. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы вам заявку давали, чтобы вы проверили телефон и прекратили хулиганство телефонное. Это кто мы? Моя фамилия Полякова. Так, и когда вы нам давали заявку? Вчера. Так. Вы можете, у меня просьба, отследите телефон и накажите хулигана. Ну, по вашему сообщению занимается, участковый разберется, не переживайте, не так же все быстро, правильно? И что? Ну, вот я его накажет, он его найдет, накажет, теперь же накажет, не переживайте, ставьте мне протокол. Мне не надо, чтобы подъезжали, мне надо, чтобы вы просто проверили и накажете хулигана. Я вам объясняю, хулигана найдут и накажут, не переживайте. Вы слушаете, что я слушаю? Слушайте, пожалуйста, я вам трубку прикладываю. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Слышите, да? Да, конечно. А к вам вчера участковый приезжал, так понимаю, да? Да. К вам приезжали вчера? Зачем мне ребят мне сюда присылать? Не надо. Что они мне сделают? Нет, ну вы говорите, вы вчера звонили в полицию, правильно я понимаю? Да. Ну, к вам приезжал вчера сотрудник. К вам вчера сотрудник полиции приезжал, да? Да. Или не приезжал? Вы что, дуру из меня делаете, что ли? Нет, это вы нам можете нормально общаться, или что, я не понимаю? Я не знаю, где этот хулиган находится, откуда нам звонить. Почему это хулиган? Я говорю, к вам вчера полиция приезжала или не приезжала? Господи, да ты же урод. Вы меня слышите или нет? Ах ты, сука проклятая. Полиция, дежурная часть. Слушайте, ребята, спасибо, я все узнаю. И завтра вам... Нет, вы можете нам сказать? Позвоню. Я вам задал вопрос. Хулигана вам... остановить не можете. Ну, можем, почему не можем? Вы просто не нервничайте. Вы можете нормально объяснить? Я вам задаю вопрос. Вы вчера делали сообщение в полицию или не делали? Да, вчера. Вчера. Звонили в полицию или нет? Конечно. К вам вчера приезжал сотрудник полиции или не приезжал? Да. Приезжал к вам, да? Как ваша фамилия, имя, отчество? Меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Так, Полякова Валентина Ивановна. Да. Где вы проживаете, Валентина Ивановна? Вы пытаетесь как-нибудь у ребят у кого-нибудь спросить? Ну, где вы проживаете, можете мне сказать? Поселок Локня, 90 километров от тебя, милок. Поселок Локня, так. Да. Ну, а номер дома у вас там есть в Локне? 2-34-37. Это ж телефон ваш, да? Локнянский. Какие цифры? Ну, номер телефона вашего. 2-34-37. 37, да. Так. А сейчас вы где находитесь? Среди своего поселка. То есть среди поселка Локня? Это частный дом. В поселке Локня? Да. Я живу в Локне. И сейчас вы находитесь в Локне? Да. Прекрасно. Вы мне сейчас звоните с какого телефона? С мобильного или с городского? У меня не на сотовый, у меня стационарный телефон сейчас. Так вы мне сейчас звоните с телефона 234-37, да? И из домашнего. Да. А у вас есть в Локне там название улицы, номер дома? Как это могут милиции не давать номера телефонов хулигана? У вас, вот где вы живете, в Локне, вы говорите, у вас есть номер дома? Пушкинские горы. Пушкинские горы. Понятно, хорошо. Конечно. Все, разберемся, не переживайте. Злодей будет наказан. Спокойной ночи. Угу. Алло. Алло. Алло. У меня так телефон свистит, сейчас пройдет. Алло. Алло. Алло. И что? Я слушаю, у меня телефон так свистит. Блядь, сука. Кто? Я не знаю, где... Чего? Ну? Ро, здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Привезите. Где ты живешь? В Москве. На каком транспорте тебе ехать? На Красной площади. По какому адресу? Москва, Красная площадь, мавзолей Ленина. Да, да, да, да. Да. Я еще к тебе приду сейчас. Будешь пить хорошо. Пиво. Ладно, ладно, хорошо, а? Ладно. До свидания. Ты проститутка, ты в каком лагере сидишь? ГУЛАГ. Ты не выебываешься, блядь, скоро вас арестуют. Алло. Да. Слышь ты, пацан, ты где живешь? Алло. Ты куда звонишь? Слышь ты, долбоящик. Вася, кто? А? А? Ты куда звонишь? Это ты звонишь. Полиция, дежурная часть. Алло. Да? Город Мамбран. Пацан, ты где живешь? Вы сейчас где находитесь? А? Ребенок, где у тебя родители? Слышь ты, долбоящик. Мама, где у тебя? Говори адрес. Говори. Мама, где у тебя? Твой адрес. Сейчас тебе участковый приедет, подожди. Чего? Участковый сейчас подъедет. Банду. Сейчас мама твоя будет штраф платить. Короче, сейчас под... Сейчас мы подъедем. Красную банду. Молодец. Сейчас... Знания. Ладно, сейчас мы подъедем. Ты говоришь мне, куда идти? Сейчас мы подъедем. Сейчас отключись, просто отвечать не буду, все. Все, сейчас подъедем мы, жди. Еще раз. Выехали уже. Уже выехали, жди, сейчас подъедем. Я записываю, ты понял? Полиция дежурная, сейчас. Что, блядь, непонятно, что ли? Вам что, непонятно, что ли? Еще раз. И в глаз. Понял? По какому вопросу последствия? Алло. Ты не понимаешь, а? Ребенок, тебе выехали, я тебе говорю еще раз. Когда? Сейчас подъедет, подожди, маленечко. Ты говоришь мне, куда да, идти? Да, да. Говори да, да, да. Свой адрес. Говори сейчас адрес. Сейчас подъеду к тебе. Сейчас. Я сейчас свою банду соберу и тебе когда. Все, давай, ладненько. Куда я подъезжать, я говори адрес. Тебе глаз. Адрес говори, куда подъезжать. А потом чего? На Ленина. Куда подъезжать, на Ленина? А потом что? На Ленина подъезжайте. Я тебе еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу и тебе когда. Все, на Ленина подъезжаем, сейчас едем. Я понял. Поняли? Алло? Алло. Да? Слышь ты, пацан, ты где живешь? А? Интересно. Вася, кто? Интересно. Что-что? Ты вообще кто? А ты кто? Слышь, ты-то кто? Слышь ты, долбоящий. Хулиган маленький. Говори свой адрес. Алло. Что, блядь, непонятно? Мне понятно одно, что я сейчас засекаю твой номер телефона и вызываю милицию. Я не на номер, долбоёб. Вот, я вызвала милицию. Мама любит БМВ. Алло. Алло. Да? Слышь ты, пацан, ты где живешь? Это кто? Слышь ты, долбояща? Да. Что, блядь, непонятно? Ну, позвони сюда, ноги по оторву себе, найду, где ты живешь-то. Я не набирал, долбоеб. Сейчас я выпущу, где ты живешь, сижу, ноги поотрываю, понятно? Еще раз позвонишь. Короче. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Какого-то хуя звонишь? Здравствуйте. А? Какого-то хуя звонишь? Кто? Ты у себя там жопа не протерлась за телефоном сидеть? Ты куда звонишь? Какого ты хуя звонишь? Куда ты звонишь? Ну что ты там, ну хрюкай. Ты куда звонишь? У тебя жопа не протерлась, говорю? Закрой рот свой! Алло. Ты у тебя там жопа не протерлась за телефоном сидеть? Кто говорит-то? Кто? Я не понял. Алло? Пиздопидор ты ебанутый. А кто говорит-то? Пиздопидор ты, а, залопоглазый, сука. Какого-то хуй звонишь? Какого-то хуя звонишь? Тебе что, делать нехуй, что ли? Пизданутый шаг, блядь. Долбоёб. Иди ты нахуй! Пьян. Кто звонит? Пошёл нахуй. И ты туда же. Пошёл ты нахуй! Алло. Алло. Да, что хотели? Слышь ты! Потанец. Куда звонишь? Куда звонить? Все, уже заколебал. Больше не звони. Алло. Алло. Алло, алло. Слышь ты, пацан, ты где живешь? А ты кто такой? Шустрый, что ли? Ты говоришь мне, куда идти? Алло. Алло. Алло. Слышь ты? Да-да. Говори свой адрес. Кто это? Говори адрес. Кто это? Я тебе еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу и тебе когда. Ты вы что, ебанулся совсем, да? А? Что, блядь, непонятно? Да. Алло. Алло. Слышь ты? Пацан, ты где живешь? Алло. Алло. Алло. Пацан, ты где живешь? Чего? Ты говоришь мне, куда идти, а потом газ получишь. А вы кто? Говори свой адрес. О, адрес надо говорить сразу. Говори адрес. Да, конечно, я сейчас скажу, Советская, 32. Я сейчас свою банду соберу и тебе когда. Два? Прям сейчас? Соберу свою банду и тебе газ. Так, Советская, 32, приезжай, сейчас мы с тобой поборемся, дай. А? Советская, 32, приезжай, поборемся. Слышь ты, долбояща! А ты нет? Что, блядь, непонятно? А нет, ты нет? Короче... Еще раз! Я собираю еще свою раз. Банду! Еще раз! Повторите еще раз, что букву «Р» вы говорили нормально. Еще раз, что букву «Р» нормально вы говорили. Короче. Еще раз. Р, Р. Советская, 32, давай приезжай. Что, давайте что, приезжай, Советская, 30... Я нет, что? Вы нормальный? Ты-то нормальный, нет? Вы что, молодой, нормальный, что ли, а? Нет, вы совсем молодой человек, да ведь? Я когда на все стороны, вы понял? Позовите старшего. Старшего к телефону понял? Позовите. Старшего к телефону позови. Старшего к телефону позови. А потом чего? Эй-эй-эй. Старшего к телефону позови. А потом что? Ничего, я с ним поговорю. Дай старшему трубочку. А зачем что? Так детей заставлять и говорить, и ничего куда звонить? Давай позови, позови. Это у вас такой говор, да? Ты что, не понимаешь, а? Я нет, ты понимаешь? Ты взял свою банду и тебя газ. Ага, хорошо. А вы вообще куда звоните? У меня свой телефон, это домашний. Угу, понятно. А вы куда вообще набрали телефон-то? Кому? Вы так-то позвонили в отдел, в дежурную часть. Кто? Алло. О, не знаю, куда. В дежурную часть позвонили. А потом что? Капитан, да, капитан Найданов. А потом что? А потом все на вас, дело возбудят. Телефончик вас уже записали. Мы с вами уже поговорили минут 5. Долбоёб. Дайте будем разговаривать. Ага. Тем я более, спасибо. Ты понял? Ага, конечно. Ты говоришь мне, куда идти? Куда... Отдел полиции, здравствуйте. Алло. Алло. Слышь, алло. Ты что за шалава там? Какая шалава? А? Алло, отдел полиции. Я не понял, говорите. Я не понял, кто такие? Так, вопросы начались. Вы кто? Представьте, слышь, пожалуйста. Слышь, ты что, конь педальный нахуй? Это вы кого назвали так? Меня фамилия Жмука. Не по барабану, как вашу фамилию. Представьте, пожалуйста. Меня фамилия Жмука. Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Слышь, ты придурок нахуй. Инвалид ебаный. Фамилия, ебало. Имя, отчество. Все, ебало, заткни и выключайся. Мы в другом смысле, мы разговариваем по другому поводу. Фамилия, имя, отчество. Ты что, не догоняешь или что? Фамилия, имя, отчество. Ваше, скажите, пожалуйста. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял, блядь? Фамилия, имя, отчество. Ну? Еще раз напомню. Нахуй, фамилия, жаху, имя, отчество. И Надю, и все, блядь. Фамилия, имя, отчество. Слышь, ну, давай, ты, кобыла, поговорим. Вы... ты что, не догоняешь или что? Не, я не понял. А, ну, давайте. А вы по какому поводу звоните? Все, ебало, заткни и выключайся. Не-не, по какому поводу звоните? Тебя фиксируют номера. Чего? Тебя фиксируют номера. По-русски говорим, я не понимаю. Я ж тебе по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь или что? Я не догоняю. Давайте мы по-другому поговорим. Я не догоняю. Тебя фиксируют номера. Я вот это что вы сказали, я вообще не понимаю. Что вы говорите? С какого там номера звонят? Какого номера тебе звонят? Я не понимаю, с какого тебе номера звонят. У нас 54-665. Вот это, молодой человек, если вот такой телефон у вас есть такой, вы мне это давай, грубо так, блядь, не говорить, а? Если хочешь, мы с тобой встретимся, поговорим. Слышь, тебе, кобыла, ты что, не догоняешь? Кобылу ты в зеркале увидишь, я тебе сказал по-русски, да? Раз. Еще будем точно говорить? Точно так же и нахуй, и захуй, и Надю, и все, блядь. Понял, блядь? Ты все высказал? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Кто тебя названивает, молодой человек, а? В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как ее, и Лапуниче звонит. Так, и подожди, как ее, подожди, блядь? Подожди. По фамилии, блядь. Ты где работаешь сам? Ты где работаешь сам? А? Сам-то где работаешь? В смысле? Ну вот ты мне сейчас звонишь, откуда, с какого дома, с какого адреса, мне скажи. А я откуда знаю? А вот я откуда знаю? Зачем ты мне-то звонишь? Ты вообще знаешь, куда звонишь, нет? Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на куях оттаскал. Какой придурок? С моего телефона какой-то придурок звонит? А? Так, вот с этого телефона тебе кто-то звонит, ты хочешь сказать? Да! Где? Вот с этого? 4-3-7-70 тебе звонят? Ну? Вот я тебе вот стопудово говорю. Перед тобой, вот я с тобой разговариваю. Капитан Федеральной службы судебных приставов. Ну? Блять, вот, ёб твою мать, я тебе отвечаю, блядь. Чтоб тебе с этого телефона никто не звонил. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель. Кто тебе названивает? Я все по-нормальному объясняю. Ты что, не догоняешь? Я тебе еще раз объясняю. Если еще раз мне с этого телефона позвонит, ФСБ вас накроет по полной. Не пух, кого с коммерческой организации, не коммерческая. Да, пизды, вас всех накроют. До свидания. Мысли. Да. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Кто это? Что? Алло, ты меня слышишь? А вы кто, представьтесь, пожалуйста. Меня Валя, тетя Алло. Валя меня зовут. Тетя Валя, да, тетя Зина, здравствуйте. Что вы хотели? Да. Что хотели? Айфон съебанный. Тебе молодую девку надо, я тебе приведу. Привезти тебе, чтоб ты отъебался от меня навеки вечная. Еще раз повторить, не понимаю. Ебучий петух, проклятый, сдохни! Это вы так мне сказали? Вы сами сдохнете, блин, понятно? 5 раз. И через не креститесь, бля, пожалуйста. Алкаш, понятно? Харер, да. Кто ты такой вообще, пидормот? Ничтожный. Вы так кто такие? Еще раз, бля, еще мне позвоните. Вы кто такие-то вообще, а? Будь ты проклят, козел ёбаный. Вы будьте прокляты, вы будьте прокляты. Вы будьте прокляты, бля, еще раз. Айфон съебанный. А ты-то кто? Ах ты пидораст, ах ты конченая мразь. Вы кто? Вы мне по-русски скажите, вы кто? Вот козел ебучий, ты посмотри, навязался, мразь. Ты коза ебучий, еще раз позвонишь, нахуй, я тебе ментовку сдам. Я по номеру, нахуй, дура ебаная, блядь. Вот ты пошел, нахуй! Да. Алло. Алло. Кто это? А кого нужно-то? Кто? А кого нужно-то вам? Куда алло, звоните? Ты меня слышишь? Куда звоните? Кому звоните? А что тебе надо? Что ты ко мне звонишь? Я что-то вообще понять не могу. Вы вообще сами, по-моему, набрали этот номер телефона. Что-то я не принимаю претензию-то. Какая претензия-то вообще? Я сейчас с сыном приеду к тебе. Ну, ненормальный вот дурак. Я очень рад вас услышать. Ну все, давайте, вы не туда айфон попали. Айфон съебанный. Тебе молодую девку надо, я тебе приведу. Давай, веди 10. Ну все, давайте, пока. Будь ты проклят, козел ебаный, сдохни, пидорас. Ничего себе. То есть вы с незнакомыми так разговариваете или что, я понять не могу. Вот ты пошел нахуй, пидор, чтоб ты, блядь. Тебе уже и смерти желают. Ну ладно, все, давайте, до свидания. Да пошел ты нахуй, дурак ебучий. Сдохни, чтоб ты, пидорас, подох. А ты все, сука, живешь, недоделанная падла. Сука, проклятый, сдохни. Вы не туда попали, женщина. Господи, звоните, надо кого-нибудь, чтобы тебя машина сбила, ебаного пидораста. Пошел нахуй, не звони сюда. Ага, я не звоню, это вы куда-то звоните, непонятно. Вы ошиблись номером, все, давайте, до свидания. Делать нечего, ну, и названивать. Тебе что, голос мой понравился? Это хорошо, что вы высказались, но вы не туда попали, до свидания. Дурак, алкашная рожа. Алло. Алло. Да. Говорит полковник Кондратьев. Я тебе, собака, башку оторву. Смирно, блядь. Да. Так, сука, блядь, что тебе конкретно надо, скажи. Вам что конкретно надо? Вы хватит меня терроризировать по телефону уже. Сейчас я на вас в милицию заявлю. Все, до свидания. Откуда ты звонишь, сука, блядь? Звонь. Да. А кто это, сука, блядь, такой? Сука, блядь. Вы куда звоните? Скажите. Откуда ты звонишь? Так, сука, блядь. Молодой человек, послушай меня внимательно. В 3:00 ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. У меня, во-первых, мужчин нету, женщина. И вы не матькайтесь, и в среди ночи не звоните. Молодой человек, сука, блядь, мне 60 лет. У меня нет. Мне 70. Я тебе горжусь, сука, блядь, мамы. Алло. А кто это, сука, блядь, такой? Что? Сука, блядь, кто вам нужен, скажите? Это кто звонит, куда? Откуда ты звонишь, сука, блядь? Сука, блядь, я тебе вообще не звоню. Вы, это кто звонит вообще? И куда вы звоните? Сука, меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Я вас первый раз слышу, я никому не звонила. Так, сука, блядь, молодой человек, послушай меня внимательно. В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Полиция, дежурная часть, слушаю, Федоров. Алло. Алло. О, добрый вечер. Добрый вечер. А ты что, сейчас дежуришь? Кто я? Помни, Фираж, мы с тобой же дежурили здесь. Что? А ты Виктора Ивановича помнишь? Нет, я тут недавно работал. Я с города. Ты вспомнил Виктора Ивановича или не вспомнил? Я с города Великие Луки. Не, напрягись, напрягись. Вот просто напрягись. Не, не помню. Просто здесь тоже на службе, и нам тоже периодически нужно отдыхать. Понимаешь или нет? Ну, конечно, понимаю. Давай встретимся с тобой. Каким образом? Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, да, по-мужски. Ну, а? А мне еще надо рюмку водки выпить. Ну, и корочкой закусить. Ну. Сосать хуй. Понимаешь, надо? Ну. Я же не могу отвлекаться так это. На эту хуйню какую-то. Конечно. У меня все есть. Водочки, коньячку, шампанское, венца. А? У меня все есть. Ну, я рад. Хуй есть. Ну, молодец. Пошел нахуй, придурок. Полиция, дежурная часть. Ты как, в жопу берешь? По-мужски, да? По-мужски. У тебя с головой нормально, а что нет? Ты понимаешь, я здесь дежурю. Я хочу отдохнуть. По-мужски, у тебя, походу, да, у тебя, походу, там крыша текет, я смотрю, нет? У меня хуй. Большой. Да. Большой? Ну, молодец, тогда что могу сказать? Я думаю, что ты навязываешься на встречу с тобой. Ты что, в себя поверил или что? Мне кажется, что я заблудился в этой жизни. Алло? Я слушаю внимательно. Помни, Фираж, мы с тобой же дежурили здесь. С кем ты дежурил? Но ты работал в военкомате здесь? Я никогда не работал в военкомате. Ну, ты меня с кем-то попутал явно. Это ничего. А вот когда гандон клеенный, это совершенно по-другому. Ну да, да, согласен. Пошел нахуй, придурок! Да. Ро. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Ничего я не заказывала никуда. Ну как нет? Все. Алло. Когда кончится дурачиться. Какие дурачества, я ничего не заказывала. Прекратите звонить. Я из-за тебя приду сейчас. Алло. Проститутка, блядь. Ты дайте мне это своих родителей, я буду их мешать, блядь. Вы куда звоните? У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Мужчина, вы ошиблись, забудьте этот номер. Ну, сука, блядь, попадешь ты мне, попадешь. Алло. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту, красоту. Что ж так обосралась, аж пизда в камне, блядь. А? А ты, блядь, кричишь там, блядь. Будешь сосать, как положено. А ты будешь лизать, как положено, да с гамницом. Да. Алло? Говорит полковник Кондратьев. Смирно, блядь. Полковник Кудасов, здравствуйте. А вы полковник, да? Да. Ну, ждите машину из дурдома. Я вас в дурдом всех тут упрячу, блин. Легко, легко. Смирно, ребят, я на все согласен, даже на правду сыворотки. Я все прошел. Вот я завтра разберусь с тобой. Ребят. Из дурдома. Ребят, я сейчас направляю по этому телефону, нахуй, у меня стоит определитель службы ФСБ, потом будем разговаривать. Звоните, я больше трубку не поднимаю. Здесь стоит определитель, все. Давно ли? Говорит полковник Кондратьев. Смирно, блядь. Я тебе военный. Слушай! А? А вы полковник? Старый, да? Транде-прапорщик. Полковник, что ли вы, да? А я говорю, старый транде-прапорщик. Вот я завтра разберусь с тобой. Дурдом. Да. Алло. Да. Слышь, ты так боящий. Говори свой адрес. Говори адрес. Что надо? Говори адрес. Что тебе надо? Вы что, нарываете, что ли, а? Что тебе надо? Я капитан на все стороны, понял? Пошел ты. Ты что, не понимаешь, а? Я тебя выебу сейчас. Ты башкиренок обрезанный. А? Тяжелее мне сходи в дурдом, да, по... бошку свой пролети, потом звони, понял, куда тебе надо? Ты что, охуели, что ли, вы? Ебанулся ты там, что ли? Охуела, что ли? Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, кто это? А вы с кем живете? Что, с кем я живу? Где вы живете? А семья у вас есть? А кто вы такой? Ну, Тамара, Тамара. Ну, я с Турции. С Турции? Да. Ничего не поняла. А вы хотели за мужчину замуж? А вы с кем живете? А кто вы мне прежде всего представьтесь, а потом поговорим. Ну, говорит Тамара. Какая Тамара? Ну, я с Турции. И что? Ну, я хочу с вами познакомиться. Ну, а у вас есть мужчина? А какая разница? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Может, я замуж хочу за себе выйти? За меня выйти замуж? Да. Женщина за женщину? Да. Но я лесбиянка. А я нет. Расписываться пойдем у ЗАГС? Нет. Слушайте, сегодня что, на меня со всех сторон, что ли, сыплется какие-то? Что? Что смеешься? Смеешься? Ладно. У меня пенсия хорошая, у меня квартира, у меня дача, у меня машина. Пойдете? А откуда вы меня узнали? Ну, я с Турции. Ну, мне понятно, что вы с Турции, а дальше? Как вы меня узнали? Как вы узнали мой телефон? Ну, это называется знакомство по телефону. Не слыхала такого, и я никому телефонов не давала. Ну, не знаю. Ладно, простите. Пойдем в ЗАГС, нет? Простите, времени уже 12 часов ночи. Я пожелаю вам спокойной ночи. Давайте. Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или я буду искать другую себе. Давайте, ищите. Ищите. А то придай, я рожу набью. За что? Я нашел ладно. Другую, хоть не люблю, но целую. А ну, когда ладно, ее обнимаю, я тебе вспоминаю. Дым ну, вспоминайте. Сменту. Ну, всего доброго. Пока-пока. Верный спокойной ночи. Качает. Все, до свидания. Алло. Вам что, непонятно, что ли? Ты кто такой вообще? Вот там ты где живешь? Ты кто такой вообще? Кто такой вообще? Я сейчас свою банду соберу и декабда. Поняли? Ты что, совсем ебнулся, что ли? А ну понятно, что ли? Ты кто такой вообще? Вы что, нарываете, что ли, а? На кого нарываемся? Декабда на все стороны, понял? Ты кто такой, ты вообще объясни. Так что ты... Заткнитесь и больше на этот номер не звоните. Поняли? Кому звонить? У меня свой телефон, это домашний. Понял? На какой номер звонить? Я не на номер. Ты дурак совсем, что ли? Ты дурак, что ли, совсем? Я не понял. Чего? Ты знаешь, ты с кем разговариваешь сейчас, нет? Короче, еще раз и в глаз. Понял? Короче, я тебе объясняю, ты дурак, походу. Короче, если еще раз позвоню сейчас... Короче, банду, еще раз тебе... Когда. Еще раз тебе говорю, слушай сюда, дорогой. Пошел нахуй, не звони сюда больше. Алло. А кто это только, блядь, такой? Сука, блядь, а ты, сука, блядь, сказать? Кто? Что? Сука, блядь, меня зовут Полякова Валентина Ивановна. Ну. Сука, блядь, понимаешь? А кто тебя назвал, сука, блядь? Ты куда звонишь? Ты не ты, сука, блядь, а на вы. А куда ты звонишь? Ты выбирай что, выражение, сука, блядь. Так, а я-то тут при чем? Молодой человек, послушай меня внимательно. В 3 часа ночи, сука, блядь, звонил твой телефон. Следовали угрозы в наш адрес, сука, блядь, с вашего телефона. Сука, блядь, понимаешь? Какой номер телефона? Откуда ты звонишь, сука, блядь? Я тебе не звоню. Ну, это чё? Ты звонишь сюда? Звонил не русский акцент, сука, блядь. А я разве телефона? Не русская? Я разве не русская? У нас нет ни русских в квартире. Мы работаем по экстренной помощи, сука, блядь, понимаешь? Что? И эта квартира врача, сука, блядь. И я врач, сука, блядь, ну, понимаешь? Ну и что? Я тебе сейчас открою больницу. Тебе... Я вам не звонила. Как я могу вам звонить с иностранным акцентом? Вы что? 3 часа ночи звонил телефон твой, сука, блядь, сюда же. Номер телефона назовите. 2-34-37. А у нас 4-36-31. Как вы звоните на этот номер и попадаете к нам? Вы почему так наезжаете сразу-то? У куда тебя я вам звонил? Перепутанные. Как это перепутанные? Я всю жизнь живу здесь, и у меня никаких цифр не было перепутанных. Никакого иностранного акцента у меня нет. Я же разговариваю с вами на русском языке, правильно? Это не Валя, это сын ее говорит. Я не назвала вас Валей, я даже не знаю, кто вы. А куда вы звоните, кто вам нужен? Я вам не звонила, это вы сюда позвонили. И вы начинаете что, мне говорить, сука, блядь, я при чем тут, сука, блядь-то? Вы что? Во-первых, приказывать мне не надо, а то я сейчас тоже тыкну. Я вам не приказываю. Вы что хотите сказать, мы вам звоним? Ну, сейчас вы нам позвонили. И номер вы назвали совершенно другой. Не такой, ты как у нас. Ты что хочешь сказать? А почему это я ты-то? Я шею умею ломать. Ну а я-то тут при чем? Что я вам сделала? А мы-то здесь при чем? Ну я вам не звонила, вы позвонили же. Вы позвонили сюда сейчас. Я что-то не понял. Я сейчас никуда не звоню. Вот сейчас звонок прозвонил сюда к нам, а не я вам звоню. Вы извините, пожалуйста, что это такое? Нам это я надо? Вам не... Я вам не звоню, я даже не знаю, с какого номера телефона вы звоните. А я тем более не звоню.